Глава вторая. В это же время королевский дворец в Ривангане. Король Безгон оделся в парадный мундир гвардии, которую сам же и отменил, и распустил 10 лет назад, и все из-за страха за свою жизнь. Как-то так получалось, что, приблизившись к трону, военные чины начали терять почву под ногами и ставили себя выше короля. С такими вояками, не знавшими поля брани, находиться рядом становилось опасно. Их начинали обхаживать скрытые от глаз силы, желающие смены короля. И справиться с таким искушением не мог никто. Вот и орден Черного Лотоса через 8 лет безупречной службы стал на сторону партии противников королей древней крови. О, эта кровь многим мешала. Только те, в ком текла эта древняя кровь, могли быть правителями Ривангана, и только они сдерживали честолюбивые желания отцов церкви. Не раз и не два древнюю кровь пытались извести под корень. Сначала маги, потом церковь, но всегда находился тот, в ком продолжала течь эта могучая кровь. Безгон сам посодействовал распространению этой крови в многочисленном потомстве от жен своих вельмож. И, казалось бы, аристократы, как и раньше это было, должны радоваться тому, что в их семье и роду появился наследник престола. Но вот же незадача, что-то поменялось в мире, и его потуги не оценили. А он сам, незаметно для самого себя, попал в положение человека, запретного в своем дворце. Он чувствовал всеми фибрами своей тонкой души, что его обкладывают, как волка со всех сторон, красными флажками. Он как-то незаметно упустил власть из своих рук, и теперь ему приходилось расплачиваться за свою неосмотрительность. «Постарел, потерял хватку», — огорченно размышлял Безгон, шагая по коридору третьего этажа в малый зал приемов. «Как же они снюхались, церковь и правители провинций? Нельзя. Ох, нельзя долго держать одних и тех же на местах. Надо их тасовать. Посидел годик-другой и иди на другую провинцию, а Канганов с почетом на пенсию. С хорошим выходным пособием или на плаху для острастки других». Никому нельзя верить. Все предали, и жандармы, и прокуроры. Думали, я не увижу, не пойму. Шакалы. Как же тяжело быть королем. Всюду подковерные интриги, предательство и тайная смерть. Вот неизменные спутники моей власти. Король в тяжких раздумьях пошевелил густыми, нахмуренными бровями. За королем шагали два лейтенанта, недавно переведенные из полка внешней охраны во дворец. «Молодые, безземельные, задиристые», — думал о них Безгон. «Но и этих перекупят. Такова плата за власть». Король слышал за спиной их решительную поступь, так же, как они уверенно шел вперед. «Он еще повоюет. Он еще покажет этим сукиным сынам, чего стоит он, Безгон». Король вошел в распахнутые перед ним двери зала малых приемов и сел на трон. Справа и слева от трона встали лейтенанты. Позади трона встал Борис, неизменный секретарь, ставший за долгие годы службы верным и единственным другом королю. Безгон расправил складки на мундире. Он специально одел этот наряд, чтобы вельможи, прибывшие во дворец с жалобами, сразу поняли, что орден Черного Лотоса в немилости, и что король снова хочет возродить гвардию. Событие подтолкнул генерал Румбер, взявшийся с неуемной энергией выполнять его приказ о передислокации войск. В общем-то, действовал эффективно и неожиданно решительно. Но несколько несвоевременно. Придется с этим считаться и пересматривать планы. «Пусть жалобщики войдут», — распорядился король, и камергер, важно поклонившись, распорядился запускать просителей. Он только уточнил. «Всех сразу, Ваше Величество, или по одному?» «Всех сразу, Людвиг», — приказал король и удобнее уселся на жесткий трон. Он специально был сделан таким, чтобы короли на нем не засиживались и быстро решали государственные вопросы. В руках Безгон на всякий случай держал амулет щита. В зал повалила толпа придворных, низко кланяясь и распределяясь по родовитости. Впереди толпы, расшаркиваясь, кланяясь и пританцовывая, шли 6 брюхатых и надменных из самых родовитых вельмож. Их заплывшие жиром глазки прятались от взгляда короля. «Ненавидят», — внешне проявляя радушие, мысленно усмехнулся король. Вельможи оттанцевали положенные па и остались стоять, склонив головы в поклоне. Ниже кланяться им не позволяла древность рода и животы. «Господа, верю, что во дворец вас привели чрезвычайные обстоятельства», — поприветствовал прибывших король. «Ничего другого, господа, придумать не могу, потому спешно и принял вас. Рассказывайте». Вельможи сразу поняли, что Безгон определил им неудобную позицию подданных, которые оставили своего короля, и теперь им предстояло не жаловаться, а оправдываться. «Ваше Величество!» — хорошо поставленным голосом начал за всех говорить Риньер Вист Брауншвейгский, владетельный сеньор обширных земель в столичном округе. «Мы всегда рады вас видеть, и только множество забот на поприще служения вашему величеству не позволяют нам видеться так часто, как бы этого хотелось. Все в трудах», — он смиренно склонил голову, — «и заботах на благо колдовства». «Очень похвально, Риньер Вист», — вполне благожелательно ответил на реплику сановника король. «Родите на благо королевства. Это, я бы сказал, высшая добродетель. И мне не терпится узнать, что вы для него сделали». Неожиданный поворот разговора, вышедший из плоскости светской беседы, навел на Риньера оторопь. «Я?» — удивленно спросил он. «Ну да», — ответил король. Проблеял Риньер, поднял глаза к потолку и, найдя там нужный ответ, произнес: «Я заработал деньги, ваше величество». «Очень похвально», — покивал головой король. «И с кем поделились?» «Я поделился?» — вновь впал в оторопь толстяк. «А с кем я должен был поделиться?» Слова короля явились для него новостью. «Ну, раз вы родили в пользу короны, то с королем...» Доброжелательно улыбаясь, ответил король и, не давая толстяку опомниться, позвал секретаря. «Борис, пусть казначейство проверит, уплатил ли все причитающиеся налоги Риньер Вист. Пошли в его владение комиссию, пусть все опишут, обсчитают». «Сделаю, ваше величество», — ответил Борис, стоя за троном. «Но кто там следующий?» — спросил король, давая понять, что аудиенция Риньеру закончилась. Сильно побледневший Риньер отступил. Пять риньеров, гордящиеся древностью рода и богатством, стали также, кланяясь, отступать и выпихивать вперед себя менее родовитых. Король все это видел и мысленно потешался. «Ваше Величество!» — выступил вперед бородатый, крепкий, как корень дуба, Риньер. «Мы все верные слуги короля и готовы положить жизнь за вас». «Вы говорите, Риньер рабс за себя и за кого-то еще?» — перебил его король. «Кто вместе с вами готов за меня отдать свою жизнь?» Крепкий Риньер стушевался. Он на секунду-другую замялся. «Это я, ваше величество, так сказать, выразился образно. Хотел подчеркнуть... «Хорошо, я вас услышал, Риньер рабс. Вы правильно подчеркнули. Кто там следующий?» Риньер сморщился, изображая вымученную улыбку и радость на лице, и, кланяясь, отступил. В зале установилось недолгое молчание. Затем один из придворных тихо произнес: «Мы пришли пожаловаться, ваше величество». «Да?» — удивился король. «Кто на кого?» Вперед снова шагнула пятерка толстых сановников, и они хором ответили: «Мы на произвол, ваше величество». «Ну, ладно», произнес король. «Подавайте ваши прошения в канцелярию, я их рассмотрю на следующей седмице». «Мы бы, ваше величество, хотели рассмотреть это дело сей час», ответил один из толстяков, «без отлагательств». «Ну, тогда вкратце расскажите суть дела», благодушно кивнул король. «Ваше величество, в столице мятеж. Арестовали весь штаб армии и всех генералов. Войска вывели из столицы. Мы пришли сообщить вам об этом». «Спасибо, конечно, господа, что вы проявили столь завидное рвение в данном вопросе, но я знаю об этом. Я сам отдал приказ о передислокации войск. Ротация, она необходима. А генералы будут допрошены, почему не выполнили мой приказ. Невиновных отпустят, господа, но мятежа я не вижу». «Ваше Величество, все генералы — лица благородные и ревностные служители короне», — произнес вновь вылезший вперед Риньервист. «Мы за них ручаемся. Это какое-то недоразумение». «А где ваша дружина, Риньервист?» — неожиданно спросил король. «Дружина?» — удивленно переспросил Риньер и заморгал, разглядывая короля. «Да, дружина, Риньервист. Она должна идти походом на север, где скоро начнется война с еретиками. А мне сообщили, что она в столице. Это как понимать?» Риньер не успел ответить королю, как из-за его спины выскочили трое молодых аристократов с кинжалами в руках и с криком «Смерть еретику!» бросились на короля. И хотя Безгон был готов и к такому повороту событий, он все равно растерялся и невольно замер. Один удар отразил магический щит, а затем в бой вступили стражники. Они выхватили узкие мечи и набросились на нападавших. В малом зале приемов раздался многоголосый истошный крик. Придворные, толкаясь, поспешили прочь из зала, а им навстречу стали забегать с мечами наголо стражники. Они не церемонились, а, пробиваясь к трону, рубили сановников направо и налево. А перед королем остался один нападавший. Два его товарища и стражники-лейтенанты валялись на полу в лужах крови. Раненый молодой дворянин, пошатываясь, стоял напротив съежившегося на троне и прикрывавшегося руками короля. Нападавший хотел ударить короля кинжалом, но трон неожиданно рухнул вниз, и за ним закрылась стальная плита. Стоявший за троном Борис применил амулет огненного шара, и напавший на короля молодой дворянин вспыхнул, как факел. Перекрикивая шум, воцарившийся в зале приемов, Борис закричал: «Не убивать! Прекратить!» Стражники, пробившиеся к трону, услышали приказ и взяли в кольцо оставшихся в живых сановников. На полу валялись раненые и убитые. Везде были следы крови и слышались громкие стоны. Борис с ужасом в глазах смотрел на эту картину и понимал, в королевстве скоро начнется гражданская война. «Румбер, что ты наделал?» — подумал он. Вечером, сидя в своем кабинете, король мрачно принимал доклады. В столицу вошли и дружины лордов и взяли дворец в осаду. Лорды атаковали жандармерию и управление магической защиты. Большая часть магов и жандармов пробились к дворцу и их пустили. Начальник 5-го отделения Мальдини был схвачен и повешен на городской площади. Генералов освободили, штаб армии был тоже блокирован, но его не штурмовали. В столице установилось шаткое равновесие, мятежники не могли взять дворец штурмом, им не хватало сил, а король не мог подавить мятеж лордов. Но время играло на пользу короля. Он был уверен, что верные ему ландстархи соберут дружины и войска для похода на столицу. Церковь избегала нейтралитет. «И трое лисицы», — проворчал король. «Это они затеяли мятеж, а теперь делают вид, что их это не касается. Полковник, какими силами на данный момент мы располагаем и что хотят мятежники?» — спросил король молодого полковника. «У нас, Ваше Величество, полк охраны дворца и до 300 стражников, 2,5 сотни жандармов и больше 60 магов. Я вооружил всех способных носить оружие, конюхов, поваров, садовников. Таких набралось 1,5 сотни. Сил для обороны дворца хватает, Ваше Величество. Мною отобранные офицеры ночью покинут дворец и тайно отправятся в провинции к верным вам ландстархам и генералу Румберу. Мятеж мы подавим, Ваше Величество». Король отмахнулся. «Они сами скоро приползут на животе просить прощения, полковник. От них парламентеры были?» «Нет, Ваше Величество». «Это хорошо, значит, среди этих дурней нет согласия. Известно, кто первым поднял мятеж?» «Нет, Ваше Величество, но судя по тому, как быстро дружины лоров ворвались в столицу и захватили ее без штурма, городская стража им не препятствовала, а значит, в заговоре замешаны многие чины». «Я выяснил, Ваше Величество», — произнес заместитель Мальдини полковник жандармерии Росновар, «что в захвате столицы участвовали самые богатые землевладельцы, имена их известны. Тайные агенты несут службу на улицах и все фиксируют. Никто не скроется от справедливого возмездия». «Том-то и дело, Росновар, что возмездия не будет», — с глубоким вздохом сожаления проговорил король. «Это подорвет устои королевства. Мятежники скажут, что защищали свои жизни, что обезумевший король напал на своих подданных и подло убил несчастных во дворце. Нет, мстить нельзя. Надо разрешать все миром, иначе и погрузимся в такую смуту, какую королевство еще не видело. Надо обращаться к церкви. Пусть они начнут примирение». «Ваше Величество», — негромко произнес Борис, — «трое напавших на вас юношей были из бедных дворянских семей. Они прошли по подложным именам в сопровождении столичных дворян. Они их прикрывали, значит, знали, что за этим последует. Сейчас ведутся допросы схваченных дворян». «Я все понимаю, Борис», — остановил его король. «Но слухи будут совсем другими. Моя власть стала непрочной, и все, кому надо, это поняли, а слабых королей низвергают. Лорды спят и видят возвращение своих прав и вольностей. Они поддержат мятежников. Это в случае затянувшегося конфликта. Но и мятежники понимают, что поспешили. Еще не созрели условия для восстания. Они тоже сейчас думают, как все свести к ничтожным для себя последствиям. А вообще узнали, кто эти юноши, что пожертвовали собой?» «Они с севера, Ваше Величество», — ответил жандарм. «Из провинции Бирмингем. Состояли на службе у кангана Арангона де Ро». «Интересно», — произнес король. «И кто же кангана так подставил?» «А это чистой воды подстава, господа. У заговорщиков появилась еще одна партия внутри их партии. Думаю, что эти юноши из набожных семей. Нам отдают кангана как сыгравшую карту и предлагают этим удовольствоваться. Ну что же, на этом, господа, и остановимся». «Господин Росновар, возьмите за основу расследования мятежа эту версию и привяжите к нему кангана с севера». Король задумчиво походил вокруг стола и спросил: «А кто-нибудь знает, где наш казначей и прокурор?» Вселенная Тифлингов. Дракон был в ярости. Глупые человеческие выходки ломали его долгостроящиеся планы. Внезапно вспыхнувший мятеж, подогреваемый отцами церкви, путал его игру. Он вызвал главного архитифлинга и, изрыгая пламя гнева, кричал на того. Тифлинг ползал у его ног и в страхе молчал. «Идиоты, дармоеды, сволочи, пустоголовые бараны! Как можно так грубо действовать? Почему сейчас решили убить короля? Кто дал эту глупую команду? Найти, разобраться, наказать виновных!» — орал, пребывая вне себя дракон. «У нас другие цели. Сначала надо схватить озера и поймать землянина. В цепях привести ко мне этих проснувшихся башков. Они будут вылизывать мои ноги и умолять о прощении. Кроме короля, эта скверная кровь течет и в других претендентах. Их нашли, убили? Отвечай, мразь!» Дракон в ярости двинул хвостом по телу тифлинга, и того размазало по полу. «Уберите отсюда эту падаль!» Остывая, крикнул дракон, и пара тифлингов, до этого смирно стоящих у двери покоев дракона, утащили безжизненное тело. «Позовите наблюдающего за церковью», — сев в свое кресло, приказал дракон. Он перестал гневаться, излив его на главного тифлинга, и когда, непрестанно кланяясь, зашел седой колченогий архитифлинг, спросил: «Азируэль, кто дал команду убить короля Вангора?» «Команды не было, владыка», — архитифлинг упал на пол. Он знал о судьбе, постигшей главного из главных служителей дракона, и боялся вызвать его неудовольствие. Несколько старших отцов церкви поговорили об этом, потом служка решил выслужиться и направил убийц к королю. Это люди кангана, который не справился со своей ролью, и его решили убрать. А восстание вспыхнуло случайно. Стечение обстоятельств, владыка. Лорды возмущены кровавой расправой над теми, кто пришел жаловаться королю. «Я тебя понял, Азируэль», — спокойно произнес дракон. «Кангана в расход. Отцам церкви сообщи, что надо помочь подавить мятеж. Безгон нам еще нужен. Он самая последняя цель в игре. Ищите тех, в ком течет эта скверная кровь, и убейте их». «Я понял, владыка, и удаляюсь», — не вставая, пополз вперед ногами архитифлинг. «Азируэль, ты теперь главный над главными», — догнал его приказ дракона. Заимка, вечер. Артам выглянул из-под кровати и, посмотрев снизу и сбоку на Ниелу, спросил: «А мы где?» «В 10 лигах от крепости, в заброшенном поселке», — ответила девушка. «Вылазь уже и расскажи, чего ты так испугался». «Не могу». «Чего ты не можешь, Артам?» — с нарастающим раздражением в голосе спросила Ниела. «Вылезти не могу. Кальсоны сменные есть». Ниела приподняла брови и молча с вопросом в глазах уставилась на голову Артама. «В чем дело, Артам?» — не выдержала Мила. «Ты только что надел чистые». «Они уже не чистые». Хайскар, лежащий на кровати, стал принюхиваться. «Что-то говнецом пованивает», — произнес он и, взяв в руки принесенные Хаймиром сапоги, вдел в них ноги и отсел от кровати на лавку. Тоже налил себе в кружку самогона и выпил. «Было так страшно, что ты обделался?» — сухо спросил он Артама. Тот молча кивнул. «Тогда рассказывай, мы сегодня много чего повидали, глядишь, и не обделаемся». «Там в хлеву мужик без головы стоял и держал голову в руке у пояса, а голова живая, а она на меня смотрела и моргала. Я как увидел, так и дал дёру оттуда. Такого страха я никогда не испытывал. По дороге вот и опростоволосился. Дайте кальсоны». «Сейчас гляну, может, твои уши высохли», — помолчав и переглянувшись с Милой, ответила Ниела. Подошла к печи и с веревок, растянутых рядом, сняла вещи Артама. «Высохли», — сказала она и, подойдя, положила его вещи на постель. Повела носом и брезгливо сморщилась. «Артам, мы отвернемся, а ты бери бадью с горячей водой, она на плите, и иди в сени, обмойся. Смердит от тебя ужасно». «А если туда этот придет?» — опасливо поглядывая на дверь, спросил Артам. «Тогда кальсоны не надевай», — посоветовала Мила. «У нас больше запасных нет». Хайскар фыркнул, удерживая рвущийся смех, и предложил: «Пошли, я постою за дверью во дворе, посторожу. Ежели чего, то дам знать. А вы, девоньки, и в самом деле отвернитесь. Негоже на такое смотреть». Девушки отвернулись, а Артам полез из-под кровати и направился в сени. «Ты полушубок-то сними», — посоветовал Хайскар. «Мешать только будет». «И кальсоны за собой постирай», — крикнула ему вслед Ниела. «Что будем делать?» — спросила она, когда за Артамом закрылась дверь. «Подумать надо», — предложила Мила и задумалась. Ниела ей не мешала. Прошло несколько минут томительного ожидания. Мила сидела и мечтательно смотрела в окно. Не выдержав, Ниела спросила: «Ну что, надумала?» Мила отстраненно посмотрела на подругу и отрицательно покачала головой. «Нет, не придумала». «А думала тогда о чем?» — недовольно спросила Ниела. «Да все о том же», — со вздохом отозвалась Мила. «О Артеме». «Тьфу на тебя!» — сплюнула в сердцах Ниела. «Нашла, о чем сейчас думать. У нас под дверями покойник безголовый ходит, а ты о мужике думаешь». «А у меня давно мужчины не было», — совершенно невозмутимо ответила Мила и потянулась. Блузка на груди туго обтянула пухлую грудь и Ниела ревниво на нее посмотрела. Потом отвела глаза и ядовитым голоском спросила: «Как это не было? А сержантик?» «А у меня с ним ничего не было. Это он брехал просто. Приходил, подарки приносил и ни с чем уходил». «Даже так?» — удивилась Ниела. «Надо же! Я и подумать не могла, что он врет. Он тебе нравился?» «Нет. Я обредила Артемом, хотела его соблазнить». «А потом сдала бы церкви». «Нет. Убила бы его и себя». «Ну ты и дура». «Я знаю». Мила без обиды посмотрела на Ниелу. Хаймир сидел смирно и в полуха слушал бабьи разговоры. Крякнув, налил себе еще самогона и, выпив, произнес: «Ничего у вас, бабоньки, не выйдет. Вам Хайсира за Артама все волосенки повыдергивает. И Артам ее любит. Мужа ейного убили, когда он стал ходить». он не договорил, в комнату, широко растворив двери, вбежал Хайскар. «Там безголовый по двору бродит!» — выпучив глаза, закричал он. Следом, почти голый, в одной нательной рубахе с кальсонами в руках, заскочил Артам и, прыгая на одной ноге, пытался влезть в кальсоны. Хаймир подхватился и схватил топор. «Ниела, у тебя же амулеты есть?» — закричал он, выглядывая в окно. Но там, за морозными узорами на стекле, в тусклом свете заходящего вечернего светила, ничего нельзя было разглядеть. «Есть!» — отозвалась Ниела. «Какой надо?» «Не знаю, это ты, магичка. Могёт быть огненный». Точно хлопнула Ниела себя по лбу, убрала за ухо спадающую на глаза прядку волос и полезла в поясную сумку. Вытащила серебряный медальон с жемчугом и сжала его в руке. «Показывай, Хайскар, где этот безголовый?» «Он за ворота пошел», — ответил Хайскар. «Медленно. Голова как посмотрела на меня, так я и обмер. Стою, смотрю, а он уходит, а голова на меня смотрит». «Не обделался?» — уточнила Мила. «Да вроде нет», — осторожно с заминкой ответил дикарь. Ниела, не слушая их разговор, быстро накинула на себя шубку, споро завязала платок на голове и позвала Хайскара. «Пошли, Хайскар». «Я с вами», — вызвался Хаймир. И троица быстро выскочила из дома. Артам оделся и, не зная, что делать, сел на кровать. Мила сидела за столом и смотрела на Артама. Тот кинул на нее взгляд. Отвел его и, уже не глядя на девушку, спросил. «А ты кто? Я тебя раньше не видел». «Ты редко появлялся, Артам. Я жрица богини Мары, Мила». «Понятно. А я Артам». «Я знаю, кто ты. Мы здесь из-за тебя». «Из-за меня?» — не понял Артам. «Почему из-за меня?» «Потому что мы хотим, чтобы ты стал настоящим». «Настоящим? А я какой?» «Ты ведешь себя не как настоящий». «Как это?» — вновь не понял Артам. «Плохо ведешь себя, Артам. Мы хотим, чтобы ты стал тем, кем родился». «А кем я родился?» Немного запинаясь и впадая в легкий ступор от слов Милы, спросил Артам. «Сильным магом и сильным мужчиной. Ты стал другим от страха, слабым. Страх надо победить. Все боятся, но не всех он порабощает. Тебя поработил. Стань свободным, Артам, а мы поможем». Несколько высокопарно произнесла Мила. «Как?» — скривившись, как от боли, спросил Артам. «Я сам себе помочь не могу». «Мы твои друзья, Артам, и мы тебе поможем», — повторила она эти слова как мантру. «Когда ты мне стала другом?» Артам, не веря, уставился на девушку. «Я же тебя не знаю. И кто такая Мара?» «Мара — это вторая ипостась богини смерти Иехель. Мара — милостивица. Она не дала Иехель забрать тебя в чертоги смерти, Артам». «И что мы тут должны сделать?» Артам обвел руками комнату. «Исправить тебя. Ты всем нужен, Артам. Ты хороший маг и можешь обучать других. Это важно. Может, ты справишься с одержимым мертвецом, что бродит без головы?» «Он не мертвец», — быстро ответил Артам. «В нем нет духа Юшпи, и демона в нем тоже нет. Я не знаю, какой это дух, что заставляет ходить тело без головы». «А ты подумай», — мягко предложила Мила. «Может быть, поймешь». Отворилась дверь, и в комнату, снимая на ходу платок, вошла Ниела. Прошла к столу и устало села. «Исчез, гад!» — сокрушенно произнесла она. «Вышел за ворота и пропал. Всюду обыскались, нет его». «А Тойвар появился?» — спросила Мила. «Нет, не появился, и в крепости его тоже нет. Хаймир остался в крепости, а Хайскар будет ночевать с нами». Артам тревожно поглядел на Ниелу, немного подумал, кинул взгляд на смирно сидящую Милу. «А что, кто-то пропал?» — спросил он. «Да», — обратилась в его сторону Ниела. «Пропал один из наших помощников. Ну как пропал? Сбежал. Он боролся с безголовым, потом неожиданно удрал. Больше его не видели». «Испугался?» «Да вроде нет, похоже, помешался». Так Хайскар рассказывал. Артам опустил голову и задумался. Он хмурил брови, шевелил пальцами, жевал ртом и загадочно молчал. Вернулся Хайскар, и вместе с ним в комнату из темноты синей заскочил Ширт. У мертвого пса от обилия сожранной пищи отвисал надутый, как барабан, живот. Пес покрутился и залез под кровать, где до этого прятался Артам, негромко поворчал и затих. крепости остались трое», — сообщил Хайскар. «Заперлись в оружейке». Он помолчал, стуча пальцами по столу. Потом продолжил вслух рассуждать. «Скоро прибудут первые переселенцы. Если они узнают, что тут бродит безголовый, сюда никто не поедет. Надо что-то делать. Артам!» — позвал он сидящего задумчивым видом мага. Тот, глубоко погрузившись в свои мысли, не отозвался. Тогда Хойскар посмотрел на девушек. «Вы там своих богинь поспрашивать не могете?» «Можем», — ответили обе одновременно. «Но это требует жертв», — пояснила Ниела. «Сейчас богиня не в духе, надо подождать», — немного подумав, ответила Мила. «Тогда надо вызывать Артема», — решительно заявил Хайскар. «Не получится», — огорченно ответила Ниела. «Одно из условий выезда сюда с Артамом было то, что Артем не вылезает до приезда переселенцев». Хойскар даже крякнул от такого известия. «Эх ты ж! Как оно неудачно-то! И что делать?» «Поводыря искать», — неожиданно прозвучал голос Артама. «Какого поводыря?» — удивился Хайскар, и все трое посмотрели на Артама. «Если мертвый ходит, и он без головы, то им управляет некто другой. Между безголовым и поводырем есть магическая связь. Другого объяснения я не вижу». «Ты в этом уверен?» — сомнение в голосе спросила Ниела. «Поводыри бывают у мертвецов с Юшпи. Когда сильный низший дух берет под контроль несколько мертвецов, но в безголовом Юшпи нет». «Нет», — согласился Артам, — «но есть другой дух, который подчиняется поводырю. Ему же подчинился и один из дикарей». «Простите, это я по привычке», — смутился Артам. Хайскар махнул рукой. «Брось извиняться, Артам, не до этого. Говори, что делать». «Я уверен», — кивнул Артам. «Тут где-то спрятался поводырь». «Как его найти?» — спросила Мила. «Надо найти того, кто сбежал», — ответил Артам. «Он служит охраной поводырю и, может быть, будущим вместилищем». «Это понятно», — кивнул Хайскар и повеселел. «Ширт его найдет», — уверенно произнес он. Неожиданно окинул Артама заинтересованным взглядом. «А ты не так безнадежен, Артам. Прав был Артем, что ты можешь измениться. Бери управление нашим отрядом в свои руки и говори, что делать». «Я?» — удивился маг. «Почему я?» «А кто? В отсутствии Артема ты главный». «Но я не умею». «Чего ты не умеешь?» — спросила Ниела. «Быть главным». «Это просто», — ответила за всех Мила. «Ты устраиваешь советы и выслушиваешь предложения, выбираешь лучшее, и его утверждают». «А если они все будут неверными?» — растерянно спросил Артам. «Тогда ты всем говоришь верное, на твой взгляд, решение», — ответил Хайскар. «И мы его выполняем, понял? Вот что сейчас нам делать?» «Делать?» «Да, что нам сейчас делать?» «Давайте посоветуемся». — несмело отозвался Артам. Лицо его порозовело. Смущаясь, он подсел за стол к остальным. Повозился, устраиваясь поудобнее, посмотрел на внимательно смотрящих на него людей и не совсем уверенно произнес. «Начинай, Хайскар. Теперь пришло время удивляться дикарю». «Я? Почему я?» «Ну, потому что ты по положению самый младший здесь. Нас так учили проводить совещания». И, заметив заинтересованные взгляды девушек, обращенные к нему, пояснил. «В школе магии!» Ниела решительно поддержала Артама. «Хайскар, мы готовы выслушать твои предложения». Усмехнулся и почесал небритую щеку дикарь. «Предложения, значит?» «Вот предлагаю поесть и лечь спать, утром пойти на поиски Тайвара». Артам подумал и уже более уверенно кивнул. «А что скажет Мила?» — спросил он. «Я скажу, что мы не знаем степень опасности безголового и почему он тут бродит». «Я думаю, вернее, предполагаю», — прервал ее Артам. «Сам по себе безголовый не опасен. Главный тут поводырь. Он делает одержимыми и берет под свою власть живых. Он представляет главную опасность. И я предполагаю, что это дело рук древних шаманов. Они привязали тут какую-то тварь. Я читал о таком шаманстве в библиотеке крепости». Артам замолчал и оглядел лица троих людей. Хмыкнул Хайскар. «Тогда ты, может быть, скажешь, для чего это было сделано?» Не знаю, даже не могу предположить. Хотя, недолго подумав, произнес он, может быть, тут что-то спрятано важное, и те, кто устроил западню, не хотели, чтобы тут селились люди? Мила, сильно удивленная, покачала головой. Однако, произнесла она, а говорили, что ты дурень. А ты такой молодец, Артам. Артам от похвалы зарделся, Неела запыхтела и толкнула Милу ногой под столом. «Чего?» — спросила та. «Ничего. Нечего строить глазки». «Я и не строила. А то я не вижу». И, передразнивая ее, елейным голоском повторила слова Милы. «А ты такой молодец, Артам!» «Девки!» — строго прикрикнул Хайскар. «Хватит собачиться. Давайте предлагать». Артам очень четко обозначил нам цели и примерно описал, почему здесь безголовый. Тут, скорее всего, и я с этим соглашусь, что-то спрятано. «А я и не собачусь», — ответила Мила и обворожительно улыбнулась смущенному Артаму. «Это все она». Неела, увидев взгляд и улыбку Милы, зашипела, как разъяренная кошка. Еще немного, и она бы бросилась драться. «А ну, цыц!» — остановил начинающуюся ссору Хайскар. «Артам, приструни девок, негоже им ссориться!» «М-м-м?» — промычал Артам и вопросительно посмотрел на Хайскара. Тот понял его взгляд и мычание и пояснил. «Ты главный, они тебя послушают. Только построже будь, Артам». Обе девушки посмотрели на смущенного и красного, как вареный рак Артама. Он завозился и, пряча глаза, попросил. «Давайте не ссориться». «А я и не ссорилась». Первая высказалась Мила. «Это...» «Стоп!» — негромко произнес Артам и поднял руку, останавливая поток слов, готовых вырваться из уст девушек. Он откашлялся. «Хм. Ваша позиция, девушки, непродуктивная», — произнес он и ввел их в ступор. «Вы совещание превращаете в балаган». Теперь покраснели обе девушки и, пряча глаза, опустили взгляд в стол. Хайскар, еле сдерживая рвущийся наружу смех, захрюкал. «Ну, осадил так осадил», — уважительно произнес он. «Вот что значит ученость. Кому расскажу, не поверят». «Я тебе расскажу», — пригрозила Ниела. «Можно я продолжу?» — попросил смущенный похвалой дикаря Артам. «Тебе можно все, Артам», — сияя, ответила Мила и вновь получила удар ногой под столом, ойкнула, но промолчала. «Говори», — кивнула Ниела и взглядом пригвоздила Милу к столу. «Нам нужно всем собраться вместе, иначе могут увести еще одного воина из крепости. Во двор пустить Ширда. На него, я предполагаю, эта магия не действует. Вот, в общем-то, и все». «Хм», — задумался Хайскар. «А где надо собраться?» — подумав, спросил он. «В крепости», — первая высказалась Ниела. «Там запоры и стены. Поставим дежурных, будем не спать по очереди». «Ну, тогда давайте собираться», — согласился Хайскар. «Баулы понесу я. Вы, девоньки, жратву тащите. Артам нас охранять будет вместе с Ширдом». «Подожди», — остановила его Ниела. «А почему ты, Артам, сказал о западне?» «Потому что, как я понял из ваших рассказов, был оставлен человек с мидренным духом, и, наверное, рядом с ним было послание, что, мол, освободите тело и упокойте несчастного. Может быть, еще предлагались награды за упокоение. Это ловушка». «Точно!» — воскликнул Хайскар. «Было послание, им награду отдавались броня и оружие. Как ты все это понял? Вот его послание, почитай, я нашел его на столе». Он протянул смятый лист пожелтевшей бумаги Артаму. Артам повертел лист и стал читать. «Ты, неведомый путник, читаешь это послание. Значит, меня уже нет. Я, сержант храмовой стражи конклава отвергнутых Ульрих Беспощадный, прошу тебя, неизвестный, о милости. Я остался один, верный своему долгу и служению. Все остальные в страхе покинули меня и ушли. Я им не мешал. Если ты маг, то отпусти мою душу, запечатанную печатью силы собора конклава в этом теле, и дай мне свободу. Или, если сможешь, верни меня к жизни. Если ты простой человек, то сожги мое тело, и душа обретет свободу. Мне нечего тебе дать взамен. Возьми мою зачарованную броню и оружие». Прочитав несколько раз послание, Артам вздохнул и протянул лист Хайскару. Тот мельком глянул на лист и отмахнулся. «Оставь себе», — произнес он. «Нас обманули с душой», — продолжил говорить Артам. «Так поступали шаманы древних. Я как-то читал про это в их книгах. А сейчас вот вспомнил. Они ловили мелких вампиров и подселяли к телам убитых. Оставляли их как приманку, а потом вампир поедал всех, кто был в округе. Насытившись и набрав силы, уходил в свой мир». «Так у нас что, вампир тут ходит?» — в испуге вскрикнул Хайскар. Девушки тоже побледнели и с испуганными лицами смотрели на Артама. «Нет», — решительно отмел предположение Хайскара Артам. «Ну, слава Илю», — вздохнул с огромным облегчением дикарь. «Хуже», — сурово проговорил Артам, и все замерли с открытыми ртами. «И что это?» — первой опомнилась Ниела. «Пока не знаю», — печально отозвался Артам. «Давайте собираться». Решив вопрос с переселением, все начали быстро собираться и уже через полчаса вышли в темноту позднего вечера. В вечерних сумерках по скрипучему снегу до крепости прошли без происшествий. Хойскар ногой стал стучать в калитку. От грохота мог подняться и мертвый, но воины, оставшиеся в крепости, не выходили. Постояв перед запертой калиткой минут 10, Хойскар проговорил. «Ну и дела. Я перелезу через ворота и открою калитку. Вы будьте готовы». «К чему готовы?» — в страхе спросила Мила. «Ко всему», — буркнул Хайскар. «Видишь, никто не открывает, значит, что-то случилось». Он кинул взгляд на Артама, тот стоял молча и вроде как страха не испытывал. «В крепости магических существ нет, я проверил», — ответил на взгляд дикаря Артам. «А вот живых я не чувствую, не умею». «Я умею», — быстро отозвалась Ниела и, закрыв глаза, покачиваясь, постояла с минуту. Хайскар, собравшийся лезть на ворота, остановился. «Живые есть двое», — открыв глаза, пояснила Ниела. «Лезь, Хайскар. Спят эти засранцы. Самогона, видно, напились и завалились спать». Дикарь невнятно проворчал и попросил. «Подставь руки, Артам». Тот перед собой сцепил руки и стал спиной у ворот. Хайскар, опираясь на руки и потом на плечи, полез на ворота. Через несколько секунд с внутренней стороны отворилась калитка, и все с облегчением, похватав пожитки, вошли. Хайскар закрыл за ними калитку, проверил засовы. «Пусть вперед идет Ширт, Ниела, потом я, а за нами ты, Артам и Мила. Если они еще двери заперли, я им...» Он посмотрел на внимательные лица девушек, отсвечивающие бледностью в свете луны, и не стал продолжать. Как оказалось, он был прав. Но на громкий и настойчивый стук в обитую полосами железа дверь и отборные ругательства Хайскара из-за дверей раздалось маловнятное и приглушенное. «Кто там?» «Это я, Хайскар!» — крикнул сильно раздраженный дикарь. «Отворяй!» «Хайскар в поселке!» — послышался вновь невнятный ответ. «Я вернулся!» — уже не сдерживая злость, закричал Хайскар. «Мы все пришли! Открывай, Хаймир, удушу!» «Не открою! Приходи утром!» «Что?» — казалось, Хайскара сейчас разорвет от злости. Он побагровел. «Уходи!» — прозвучало в ответ, и послышались удаляющиеся шаги. «Они что, перепились?» — оборачиваясь к ожидавшим людям, спросил он. «Они боятся», — ответила Мила. «Что делать будем? Пойдем обратно?» «Вот еще!» — возмутился таким предложением Хайскар и застучал по двери. В ответ раздалось. «Не балуй!» «Не ела. Вышиби дверь воздушным кулаком», — в ярости прошептал Хайскар. «Я им покажу, приходи утром». «Надо было пароль назначить», — подал голос Артам. «Тогда бы они пустили». «Простите, не догадался», — буркнул Хайскар и отошел от двери. Ниела, не сомневаясь, вытащила амулет воздушного кулака и применила его. Удар спрессованного воздуха вышиб запор, и дверь, распахнувшись, хорошо кого-то приложила. Бедняга охнул, упал и затих. В проем прыгнул Ширт, следом вбежал Хайскар. На полу лежал с разбитым лицом Хаймир и тихо стонал. Кровь хлестала из рассеченного лба, и ее с удовольствием слизывал Ширт. «Сторожите проход!» — скомандовал Хайскар и с топором наголо побежал дальше. Следом по команде Ниелы побежал Ширт. Он обогнал дикаря и всеми четырьмя лапами затормозил у оружейной комнаты. Там же остановился и Хайскар. «Ну точно, напились, сволочи!» Повернув голову в сторону столпившихся у входа девушек и парня, проговорил Хайскар. «Где только самогон взяли? Я же проверял их вещи. Не было там выпивки. Я-то знаю зимние привычки наших. Всю зиму могут пить, не просыхая. А что еще делать зимой?» Он обреченно пожал плечами, оправдывая зимние запои. Артам подошел к стонущему Хаймиру, наклонился и принюхался. «А этот не пьян», — сообщил он. Положил руку на голову, пощупал лоб. «Лоб горячий», — сообщил он. Затем сплел заклинание исцеления и наложил его на дикаря. Тот немного подлечился. «Странно», — проговорил он озабоченным тоном. «Заклинание исцеления почти не подействовало». Он вытер руку от крови о одежду Хаймира. «Такое впечатление, что он заколдован. Плетение с него сползает, как жир по льду». Он немного подумал в полной тишине, которая установилась после его слов, и применил заклинание «развеять». Сам того не понимая и не замечая, он действовал, как Артем, двумя руками. На этот раз тело дикаря выгнулось, он задергался, и изо рта потекла пена. «Теперь у него конвульсии», — тревожно воскликнул Артам и поспешил наложить малое исцеление. После этого Хаймир дернулся последний раз и открыл глаза. «Что со мной?» — спросил он. В коридоре горели две масляные лампы и освещали пространство вплоть до оружейной комнаты. К раненому подошел Хайскар и присел. Тоже принюхался. «Точно не пьян», — пробормотал он. «Хаймир, ты меня слышишь?» — спросил он. «Слышу, Хайскар. Почему я лежу на полу? Что со мной?» «Ты помнишь, что я просил тебя открыть двери?» — спросил Хайскар. «Просил открыть двери? Нет, не помню. Всю память вышибла. Голова болит». Он поднял руку и погладил лоб. Сморщился и посмотрел на свою руку. «Кровь? Кто это меня так...» «Двери, Хаймир. Ты не хотел открывать нам входные двери». Неела применила воздушный кулак. «Дверь открылась и ударила тебя по лбу. Что у вас тут произошло?» «Произошло?» — переспросил Хаймир. «Не знаю. Ничего не произошло. Я дежурил. Парни легли спать. Потом я вроде задремал... Девку видел красивую, это помню. Она просилась пустить ее, а вот пускал ли ее или нет, не помню. Может, и приснилось». Хайскар покачал головой и посмотрел на Артама. «Что скажешь?» — спросил он. «Похоже на морок», — задумчиво ответил он. «На него навели морок». «И что?» — поторопил его Хайскар. «Подожди, Хайскар, я вспоминаю. Мельком читал про морок». Артам задумался и, невидящим взглядом, подняв голову, сосредоточенно смотрел в потолок. Так он просидел минуту-другую, потом разочарованно произнес. «Не помню». «А что делать-то?» — почему-то шепотом спросил Хайскар. «Положимся на ситуацию», — неуверенно произнес Артам. «Надо осмотреть остальных воинов. Может, что и поймем». «Ну, иди смотри. Он там пьяный лежит на лавке». — проворчал Хайскар и неодобрительно посмотрел на Артама. «Хаймир, ключи от замка в оружейку у тебя?» — спросил он смирно лежащего Хаймира. «Девка забрала», — ответил дикарь. Хайскар даже дернулся от его ответа, вылупился на товарища. «Какая еще девка, Хаймир?» «Ну, та красивая». «Так к тебе приходила девка?» «Ну да», — слабым голосом ответил Хаймир. «Себя предлагала, а я не против, красивая. Я ключи ей отдал». Артам закусил губу. «У тебя был с ней контакт?» — неуверенно спросил он. «Был», — глупо улыбаясь во весь рот, отозвался Хаймир. «Красивая, мягкая». Артам опробил пот. Он вытер ладонью рот и подбородок и посмотрел на Хайскара. Тот уловил его взгляд и посмотрел ему в лицо. «Что?» — спросил он, и, что-то заметив во взгляде Артама, отрицательно стал качать головой. «Нет, Артам, нет. Этого не может быть». «Вы о чем?» — вмешалась Неела. Эскар поднял голову и посмотрел на девушек, помедлил, раздумывая, отвечать или нет, потом ответил. «Артам предполагает, что Безголовый притворился в девушку и имел близость с Хаймиром. Правильно я понял?» Эскар перевел взгляд на Артама. «Примерно так», — кивнул Артам. — «Только это был не Безголовый, это был ваш убежавший товарищ». «Вы оба с ума сошли?» — воскликнула Неела. — «Что вы несете? Ну, Артам давно с головой не дружит, ему простительно, но ты-то, Хайскар, нормальный». «Для того, чтобы пленить человека, нужен прямой телесный контакт», — озвучил свою мысль Артам. На слова девушки он не обиделся, пропустил мимо ушей. «Войти под своим видом он не мог, его бы не пустили», — подумав, добавил, — «до утра». Кто-то навел морок, и Хаймиру показалось, что пришла девица. Артам не успел развить свою мысль до конца, как его прервала разгневанная Ниела. «И поэтому ты считаешь, что Хаймир имел близость с Тайваром?» Артам молча кивнул. «Бред!» — произнесла Ниела и неверящими глазами посмотрела на Артама. «Бред!» — повторила она. «А где же тогда сам Тайвар?» «Не знаю», — пожал плечами Артам. «Постойте!» Эскар стремительно вскочил со своего места и опрометью помчался к оружейке. Там остановился и оторопело посмотрел сквозь решетку. Затем стал медленно пятиться. «Он здесь!» — громким шепотом сообщил он новость товарищам. «Но нет Тайрума!» Девушки и Артам замерли. Хойскар на цыпочках отходил от оружейки. «Что делать будем?» — спросил он, глядя поочередно на девушек и Артама. Девушки, выражая недоумение, синхронно пожали плечами. «Обоих надо связать и запереть в оружейке», — предложил Артам. «Как запереть? Ключи у Тайвара», — скривившись, как от зубной боли, ответил Хайскар. «Надо забрать ключи у Тайвара. Он далеко находится от решетки». «Далеко?» — с вопросом повторил Хайскар. «Локтей пять». «Подцепить его чем-то можно и подтащить». «Есть багор», — помедлив, ответил Хайскар. «Можно попробовать». Он отошел от закрывшего глаза Хаймира. Казалось, дикарь спит. Он мирно сопел и лежал неподвижно. Вернулся Хайскар с рыболовным багром на крупную рыбу и, просунув его сквозь прутья решетки, стал цеплять спящего Тайвара. Послышался шум падающего тела, ворчание и громкое сопение Хайскара. «Подтащил, что дальше?» Хайскар посмотрел на подошедшего Артама. Тот смотрел на лежащего у решетки дикаря. «А где у него могут быть ключи?» — спросил он Хайскара. «Да где угодно. Может, в штанах или сапогах. Я в штаны не полезу». «А это не те ключи?» — Артам рукой показал на лежащие под лавкой ключи. «Они самые!» — Хайскар хлопнул себя по лбу. «Совсем поглупел, не заметил. Ох ты, боженьки, что творится-то! Вот зачем он сюда залез? Что ему надо?» — стал задавать быстрые вопросы Хайскар. «Зачем девкой притворялся?» «Нас ждал», — ответил Артам. «Нас? Зачем?» «Не знаю», — пожал плечами Артам. «Тому, кто все это устроил, что-то от нас нужно. Или мы сами ему нужны?» «Вот тварь! А ты откуда это все знаешь, Артам?» «Я не знаю, я предполагаю». «Предполагаешь?» Хмуро, разглядывая Артама, повторил дикарь. «И что за этим последует?» «Можешь предположить?» «Да все что угодно. Если он ждал нас, то...» «То ждал утром. За это время должно было произойти превращение. Не спрашивай, не знаю, какое...» Подняв руку, остановил Хайскара Артам. «Но мы пришли раньше. Доставай ключи». Хайскар послушно вытянул руки с багром и стал пытаться зацепить ключи. С пятой попытки у него это получилось. Он подтащил их к телу, обогнул ноги Тайвара и подтянул ключи к решетке. Сел и поднял ключи, протянул связку Артаму. «Зачем они мне? Открывай!» Не стал брать ключи Артам. Хойскар автоматически кивнул. Видно было, что он изрядно сбит с толку. Дикарь стал суетливо открывать висячий большой замок. Наконец открыл его и потянул на себя решетку. «Дальше что делать?» — спросил он. «Связать воинов», — подсказал Артам. «Надо их запереть в оружейке, потом посмотрим, что с ними станется. Ширт пусть сторожит. А нам надо поспать. Чувствую, утро будет тяжелым».